не позднее, чем через 8 месяцев со дня получения, возмещая не менее 40% их стоимости векселями, а остальное товарами. Сердце Пьера трепетало от радости, когда этот договор, подписанный и скрепленный печатями, оказался, наконец, у него в руках. Он тотчас же поехал к мосье Ленорману. «Что скажешь, Шарло, теперь?» Ликуя, расхаживал Пьер по комнате. Чего только он не добился за такой короткий срок. Французское правительство выдало ему 1 миллион. Испанское гарантировало 2. Королевский арсенал поставил большую часть нужных товаров по самым низким ценам. А теперь прибавился еще этот великолепный договор с уполномоченным Конгресса. Неужели Шарло по-прежнему считает его предприятие рискованным? Мутными, подернутыми пеленой глазами глядел Ленорман на своего друга, пока тот расхаживал по комнате, с гордостью перечисляя свои успехи. Затем он медленно и внимательно прочитал документ, принесенный Пьером. «Не позднее, чем через 8 месяцев. 45% векселями. Очень хороший договор», — сказал он. «Кто такой этот мистер Дин?» — спросил он, вдруг подняв глаза. «Представитель Конгресса», — ответил чуть удивленно Пьер. «Это я знаю», — любезно сказал своим жирным голосом Ленорман. «Это он не приминул здесь отметить. Но что такое Конгресс? Кто или что стоит за спиной Конгресса?» И он бросил на Пьера меланхолический взгляд. «За его спиной?» — вспыхнул Пьер. «Трудолюбивый 3-миллионный народ, страна огромных нетронутых богатств. За его спиной...» «Это я знаю», — сказал Ленорман. «Но кому принадлежат эти богатства?» «Подписаться могут повстанцы, подписаться могут и лоялисты». Он задумчиво поглядел на подпись. «Мистер Сайлас Дин», — пожал он плечами. «Послушайте, Шарло», — сказал Пьер, — «любой подписи можно не доверять. Но ведь вы прекрасно знаете, что за этим соглашением стоит твердая решимость его соблюдать. Этот договор будет выполнен, и притом обеими сторонами. Во всяком случае, вы должны признать, что сегодня фирма «Гварталес» стоит на ногах тверже, чем в тот день, когда мы в первый раз толковали об ее шансах на успех. Тогда вы мне дали ссуду, дали великодушно, под небольшие проценты. Мне кажется, я поступил бы некрасиво, если бы теперь, когда шансы на успех так разительно возросли, снова не обратился к вам с просьбой. Примите участие в этом деле». Он говорил убедительно, горячо. Ленорман уставился в одну точку, опустив свою круглую голову с большим выпуклым лбом. «Договор неплох. Договор даже очень хорош, при условии, что за ним стоит сильная фигура. Человек, способный в случае необходимости косвенным путем через французское правительство оказать нажим на американцев. Если бы он, Шарло, принял участие в этом деле, оно стало бы очень заманчивым. Ему досталась бы доля барышей, львиная доля. Но инициатором великой авантюры все равно останется маленький Пьеро. Это навсегда останется его идеей, его славой». «Дорогой мой Пьер», — отвечал он с обычной своей обстоятельностью и неторопливостью, «дела действительно приняли недурной оборот. Это я признаю, и чрезвычайно любезно с вашей стороны, что в данной ситуации вы предлагаете мне изменить наши финансовые отношения. Но я неисправимый педант. Я люблю соблюдать договоры, хотя в отдельных случаях это мне и вредит. Я предпочитаю, — заключил он любезно, — оставить в силе наше соглашение, а также предусмотренные им проценты и гарантии». Пьер был поражен. Он думал, что Шарло обеими руками ухватится за его предложение. Он полагал, что, заключив с американцами договор, сможет привлечь к своему предприятию кого угодно. Он считал свой приход к Шарло актом великодушия. Поведение Шарло было ему непонятно. Неужели он, Пьер, ошибся?